Короткие рассказы для детей. История 151. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Книга притчей, 15 глава, 1 стих. Царство Небесное приготовлено для тех людей, которые побеждают гнев и всякие другие грехи силой Иисуса Христа. Такие люди с помощью Божьей умеют прощать тем, которые их обидели. Гнев относится к большим грехам. Некоторые дети быстро раздражаются, и у них появляются злые мысли. Бывает, что они злятся только из-за того, что кто-то играет их игрушками, которыми они как раз хотели бы играть. Как хорошо, если дети уступают друг другу, ведь немного погодя они опять смогут играть своими игрушками. Один раз я видел, как двое людей на улице избили друг друга до крови только потому, что один из них поставил свою машину там, где хотел поставить свою другой. Однажды на узкой дороге встретились две кареты. Извозчики, которые управляли лошадьми, были упрямыми и не хотели уступить друг другу дорогу. «Освободи дорогу», — сказал первый. «Объедешь», — закричал другой. «Что?» — возмутился первый. «То, что слышал», — стоял на своем другой. Никто не поддавался, и дело дошло до крика и оскорблений. «Слушай», — сказал, наконец, первый, — «последний раз спрашиваю, ты сойдешь с дороги или нет?» Глаза его сделались узкими и злыми. «Если ты сейчас же не съедешь с дороги, я сделаю тебе так, как уже сделал сегодня, одному такому же, как ты». Угроза подействовала. «Ну ладно», — буркнул в ответ другой. «Помоги мне хоть отодвинуть твою повозку, чтобы я мог съехать». Это понравилось первому. Они дружно взялись за повозку, и причина затора была сразу же устранена. Сразу бы так сделали, не нужно было бы и ругаться. Одна пословица гласит: «Умный уступает». Если люди ссорятся, то они поступают не мудро. А кто может помочь нам стать мудрыми? Конечно, Иисус Христос. Он всегда обладал божественной мудростью и гневался только на грехи людей. Давайте будем молиться, чтобы Господь простил нам, что мы часто гневаемся, и научил нас кротостью укрощать гнев».